Глава четвертая. Хмурые деревья остались за спиной. На опушке встретило яркое, умытое ливнем солнце. От мокрой земли пар. Лужи исчезают на глазах. Прибитая крупными каплями трава со стонами и вздохами распрямляется, осматривается, прикидывая, как и куда запустить корни и протянуть листья. Конские копыта увязают в размокшей почве, но не погружаются глубоко. Земля не успела наполниться влагой. И с каждым конским скоком как будто становится плотнее и суше. Гунтер на правах поводыря то и дело заезжал вперед. А потому, как притормаживал и брал в руки топор, мы уже знали, что заметил впереди нору гоблинов, не знающих страха волков или бродячего тролля. Лучники бросались к нему наперегонки. Страх перед чудовищами, которые охватывает вне стен замка, уже испарился. Все старались показать свою меткость и дальность в стрельбе, поражая опасных тварей. Двое лучников, которых приставили охранять вечно отстающего отца Ульфилу, глядели нам вслед с завистью. Гунтер остановился на вершине холма и угрюмо смотрел вперед, не притрагиваясь к боевому топору. Лицо стало бледным, осунулось. В глазах непривычная для этого сурового немногословного воина тоска. Я посмотрел на него, на равнину. Впадина, как будто с неба упала панцирем вниз огромная черепаха, от морды до хвоста километра 4. Нет, у черепахи панцирь рифленый, а здесь как будто ударили по земле щитом или даже тазом. Вмятина осталась идеально круглая, с удивительно ровным, словно выверенным по циркулю дном. Не слишком глубокая яма, именно впадина, а не яма, но чем больше я на нее смотрел, тем страшнее становилось. Наконец волосы зашевелились и встали дыбом, как будто стальной шарик подшипника ударил и отпрыгнул обратно в космос. Эту яму мог образовать только... Нет, даже не взрыв, а нечто вроде гравитационного удара. Гунтер взглянул встревоженно. «Ваша милость, вы так сбледнули?» Я огрызнулся. «С вами не только. Этим самым станешь. Давно это было?» «Давно», — ответил он. «Видите, травой заросло. А внизу родничок. Туда козы повадились, очень им трава тамошняя по вкусу. Да и я скажу, нигде такой сочный и мясистый не видел». Я зябко передернул плечами. «Не дохнут?» Он не отрывал от моего лица внимательных глаз. «Вроде бы нет. Но вам, ваша милость, как будто бы такие ямы знакомы». «Нет», — ответил я чистую правду. «Никогда не видел». «Хм, а мне почудилось». «Креститься надо», — сказал я строго. Он перекрестился, это по-христиански. Сплюнул через левое плечо, отдавая дань язычеству. Потрогал амулет на шее, это от веры, в силу заговоров и вообще в магию. Практичный человек, Гунтер, ни с кем не желает ссориться, почти общий человек, но в то же время... Топор держит твердо, от своих принципов не отступится. «Да», — произнес он, — «здесь всякие наваждения толпами, а то и стадами». «Вообще-то ты прав», — признал я. «Это я представил, что здесь творилось, когда ваш дурак-колдун не ту кнопку нажал, в смысле заклятие перепутал». Он кивнул, морщины на лице стали резче. «Здесь был город. Большой, богатый и много колдунов. Вы угадали. Кто из них что раскопал, теперь уже не узнать. Те, кто уцелел в дальних селах, рассказывали, что небо озарилось оранжевым, словно появилось второе солнце, и сразу же упало на землю. Заклокотал вулкан, а потом и он в пыль. Осталась яма. Говорят, сперва был только оплавленный камень, потом нанесло земли, семян, уже лет через 5 наросла трава, А сейчас вот кусты, кое-где уже и деревья. Мы спустились с холма. Земля плодородная. На бесплодной не вымахают такие бурьяны. Приходится привставать в стременах, чтобы не затеряться. Однако все в запустении. Даже дорога, на которую наконец выбрались, заброшена, забыта. А трава с обеих сторон старательно отгрызает корнями кусочки твердой каменистой земли, стремясь уничтожить даже намеки на дорогу. Я поглядывал по сторонам. Если и находил следы человеческой деятельности, то сейчас только заброшенные сараи, полуразвалившиеся постройки, замершие колодцы. Иногда угадывалось даже поле. Там дикая трава, но кустарником зарасти не успела, в то время как дальше, строго по линии, настоящая чаща. Я пробормотал. И сказал Иван Сусанин полякам: «Водки. Ребята, не обещаю, но погуляем хорошо». «Иван Сусанин?» — переспросил Гунтер. «Кто это?» «Да был такой Гунтер в наших краях». И все же вскоре увидели впереди по дороге живое село. Стадо коров, множество гусей в пруду, два десятка домов, но проходы завалены бревнами, а дорогу в село преградили невысокие ворота. Я бы их назвал просто шлагбаумом. С той стороны наблюдали за нами двое молодых парней. Когда им показалось, что едем именно к ним, один пронзительно свистнул. Сразу же из домов повыскакивали с луками, арбалетами. У кого-то топоры, косы, боевые молоты, палицы. Гунтер сказал с кривой усмешкой: «Вольное село». «Не признают хозяина?» «Да, смельчаки. Но если придут войска Карла, все равно придется искать защиты у сеньора». «А пока живут, — сказал я, — не платят подати». «Вроде бы хорошо, однако же что-то в этом есть и нехорошее. Не находишь?» Он подумал, крякнул. «Верно, ваша милость. Так вроде смелые люди, но с другой стороны, они же прячутся от настоящей мужской работы. А как же родину защищать? А как налоги платить, чтобы новую церковь выстроить? Учителей нанять? Их же детей грамоте учил бы». «Нет, это тоже воры». «Воры по неволе», — подумал я хмуро, но смолчал. «Может быть, родину и пошли бы защищать, но вот постоянно класть головы в сварах их господина с другими господами осточертело. Может быть, родину защищать от вторжения армии Карла придется, а может и нет. А вот ежедневно и ежечасно кланяться господам, работать на барщине, есть у них такое? Словом, выполнять какие-то унизительные повинности придется постоянно. Вот и выбирают такую свободу, в которой есть нехорошее, но и хоть слабенькое, но оправдание». Солнце в небе еще не высоко. Пастух только-только гонит коров на пастбище, но свернул на луг, чтобы не встречаться с нами, чужаками. Деревня уже проснулась, над домами дымки. Козы разбрелись у околицы, щиплют траву и, встав на задние ноги, объедают листья с нижних веток. У шлагбаума, загораживающего вход, пришлось посторониться. Навстречу важно идут гогочущие гуси, толстые, огромные, окормленные. Впереди двигается вожак, ростом с индюка. Его не назовешь откормленным. Весь из тугих жил, а когда посмотрел на коней впереди, я понял и поспешно подал лучникам знак уступить дорогу. По ту сторону еще трое с луками, остальные с топорами, мечами, луками и арбалетами наблюдают за нами из-за полениц с дровами, заборов, сараев. И еще в нашу сторону с нехорошим интересом посматривают три огромные лохматые собаки. Там у себя я больше привык к гладкошерстным, но в этих условиях понятно. Эти кудлатые куда практичнее. И на снегу могут спать. И пока через такую густую поросль доберешься до плоти, рот забьешь шерстью, а там и сам жизнь потеряешь. Зубы у псов вон какие. Что народ здесь вольный и способный постоять за себя, я убедился сразу. Вроде бы простолюдины, но у каждого либо меч, либо огромный тесак, почти все в удобных куртках из толстой кожи. Стрела не пробьет. Да к тому же там и сям нашиты полоски железа. Особенно толстые и длинные на плечах, что сразу напомнило погоны. Этим людям носить доспехи не с руки, но вот такая железка на плече защитит от удара сабли, тесака, а то и меча, если сталь получше. Мы ехали медленным шагом. Вблизи шлагбаума я вскинул руку и сказал громко: «Дорога идет через это село. В вашу жизнь вмешиваться не собираемся. Каждый сам выбирает свою дорогу и сам отвечает за выбор». К шлагбауму подошел кряжистый мужик. От всей фигуры веет силой и властностью. Окинул нас волчьим взглядом из-под нависших бровей. «Добро пожаловать! Дорога свободна!» Подростки бросились к шлагбауму, жерди заскрипели, через мгновение проход освободили. Я пустил коня вперед, на него смотрели с восторгом и опасливостью. Какой громадный и черный! Рыцари ехали за мною следом, следом замершие в седлах лучники. Мы проехали через середину села. Гунтер хмыкнул и указал на большой котел на площади. Там варится по меньшей мере туша быка. Еще на бревнах рассаживаются парни с трубами, трещотками. Молодежь выкатывает тяжелые бочки. У них праздник, не иначе. Нас рассматривали с любопытством, без страха. Одна женщина прокричала: «Это что же столько статных мужчин едет мимо? А ну, слезайте! Будем праздновать вместе!» За моей спиной Зигфрид сказал громко: «Сэр Ричард!» «Что?» — ответил я. «Зовут же!» «Ну и что?» «Обидим же отказом!» «Ну да», — сказал я саркастически. «Да они рады, что мы уберемся!» Но нас уже окружили, по большей части женщины. Смеялись и шутливо стаскивали с седел. Местные мужчины криво улыбались, но не протестовали. Я кивнул, разрешая нашим ненадолго покинуть седла, и тут же кони оказались без всадников. Правда, Гунтер строго велел коней не расседлывать и стеречь по очереди, доспехи не снимать, оружие держать под рукой. Выпьем по чаше вина с позволения его милости, а потом снова в путь. Играли, как оказалось, свадьбу. Жениха и невесту посадили на возвышение, музыканты нещадно дудят и стучат трещотками. Молодые задорные голоса завели песню. Девушки и парни встали в хоровод, пошли сперва скованно, затем все веселее, взбодрились, начали выкидывать коленца. В полном смысле слова только теперь понял, что выкидывать коленца — это вот так плясать, когда из-под длинных до щиколоток юбок вдруг проглядывают на мгновение округлые голые колени. Мир прекрасен, в близость наступающего зла не верится. Тем более дудки и рожки свистят, дудят, будоражат кровь, а бубны и барабаны заставляют плясать даже нервы. Ноги сами начинают притопывать, приплясывать. Жизнь бурлит, а у людей живучести и приспосабливаемости больше, чем у муравьев. Зло рядом, уже завтра кто-то из этих людей может погибнуть, потому и пляшут так, словно в последний раз, потому и страсти спешат излиться в один день. Но кто тратит много, тот и получает много. Потому и выжили, потому и живут так весело и вольно, что живота не щадят. Голова слегка закружилась, слишком много красивых, даже слишком красивых молодых женщин. Все налитые здоровым соком, яркие, поспевшие, раскраснелись от танца. Обнаженные плечи в легких сарафанах сперва волнующе блестят в закатном солнце, теперь еще больше привлекают и горячат взор в отблесках багрового костра, вокруг которого пляска. У женщин на груди стреляют таинственными бликами манисты. У всех парней на поясах кинжалы, ножи. Но такие же и у женщин на узких поясах. Здесь любая девчонка приучается давать отпор мелкой нечисти, забравшейся в хлев, пытающейся пролезть в курятник, к домашним кроликам или к уткам. Я собирался сказать отечески строго, что погуляли малость, оттянулись и хватит. Пора ехать дальше. Как вдруг раздался женский крик. Музыка мгновенно оборвалась. Мужчины вокруг нас хватались за оружие. Гунтер выругался. Меч как будто сам прыгнул из ножен в его ладонь. Ульман и Тюрингем встали возле него уже с оружием. На меня смотрят в ожидании приказов, но не приближаются. Из темного тумана в нашу сторону словно катится высокая морская волна. Солнце с той стороны слепит. Я не сразу различил десятка два крупных животных размером с бизонов. Мчатся плотно, прижавшись друг к другу. Но это не бег копытных, а стремительное прыжковое приближение хищников. Баррикады из бревен их не пропустили. Но шлагбаум рассыпался, будто из спичек. Мужчины с яростным криком бросились навстречу. Заблестели клинки. Гунтер закричал. «Килган! Алан! Коней! Коней держите!» Испуганные животные вставали на дыбы. Старались оборвать повод. Двое лучников бросились к ним. Я не отрывал взгляда от бегущих в нашу сторону зверей, похожих на чудовищных кабанов, немногим мельче, чем чудовище, которое мы завалили с Тудором. Выскочивших навстречу мужчин кабаны смяли, как высокую траву. Молот, наконец, вырвался из моей ладони. Я направил его навстречу громадному зверю, что несется чуточку впереди. Явно вожак. Страшный удар потряс его и отшвырнул в глубину стада. Сразу двое зверей сбилось с победного бега. Один захромал, другой завертелся волчком, а вожак остался лежать неподвижной тушей. Остальные, добежав до котла с вином, в бешеной ярости гонялись за людьми, опрокидывали, хватали огромными вытянутыми, как у гигантских крыс, пастями. Иные врывались в дома, оттуда слышались душераздирающие крики. Я бросал и ловил молот. Каждое попадание с силой отшвыривало чудовище. Гунтер и копейщики умело встретили уцелевших выставленными копьями. Впервые по ушам резанул пронзительный визг раненых зверей, а потом, к моему удивлению, уцелевшие повернулись и разом бросились прочь. Молот догнал отставшего. Тот и так хромал. Я услышал хруст костей. Остальные унеслись быстрее, чем мчались сюда. Их осталось, как мне показалось, меньше половины. На месте празднества ходили наши люди и местные сельчане. Торопливо добивали чудовищ. Женщины тоже сновали с длинными ножами в руках. Отовсюду слышался плач, гневные крики. Гунтер подбежал, отрапортовал, преданно глядя в лицо. «У нас только двое с легкими ранами». «А местные?» — спросил я. Он отмахнулся. «Человек 10 насмерть, около 20 ранено. Ничего, у них большая деревня, это даже не потеря». Ульман подошел, держа двух коней в поводу. «Если бы не мы, они потеряли бы раз в 5 больше». «Точно», — подтвердил Гунтер. Ульман взялся за стремя, предлагая мне поставить ногу. Я покачал головой. «Надо бы помочь им, хотя бы полечить». Гунтер и Ульман удивленно переглянулись. Гунтер сказал твердо. «Ваша светлость, мы и так для них явились, как спасение небесное. Уже местный колдун сказал, что нас послали их боги, хотя, понятно, это Пресвятая Дева Мария направила наш путь, чтобы устыдить их и подтолкнуть на путь веры». Я поколебался, — спросил. «А у наших в самом деле легкие раны?» «Царапины», — заверил Гунтер. «Лечить их не надо, чтобы в другой раз были осторожнее». «Ты прав», — согласился я. «Это лучший путь учебы, когда прищемят пальчик. Все по коням», — Зигфрид сказал тоскующе. «Эх, опять по коням! Хотя бы раз услышать по бабам!» Я не стал напоминать про леди Кафану. У всех нормальных мужчин любовь и плотские утехи со служанками и вообще женщинами — две большие разницы. Но у рыцарей это особенно подчеркнуто, и потому... Ладно, смолчу. Лучники седлали и вскакивали на коней. Мы уже собрались выехать, когда к нам торопливо приблизились старейшины. Один прихрамывал, а у другого помоложе кровь выступила на левой щеке. Правую не подставил, точно не христианин. Празднично белая рубашка порвана и выпачкана грязью и кровью. Старший поклонился, сказал густым хриплым голосом. «Мы, свободный народ, благодарим за вашу помощь. Мы давно отбиваемся от этих тварей, но никогда еще они не нападали такой большой стаей». Я с высоты седла помахал рукой. «Не стоит благодарности. Пусть пойдет в плату за ваше гостеприимство. У вас прекрасное вино, и рыбу ваши женщины готовят лучше всех». Второй молчал. Зыркал все еще неприязненно. «Мы чужаки». А когда я начал поворачивать коня, сказал глухо. «Шкуры этих тварей очень ценятся. Если их на щит, то ни стрела, ни меч, ни топор не пробьет. Две трети ваши». Гунтер открыл было рот. Я сказал веско. «У нас прочные доспехи, а вот вам непробиваемые щиты еще понадобятся». Когда мы отъехали, Ульман вздохнул. «Надо бы взять». Гунтер проговорил с облегчением. «Я уж боялся, что вы, ваша милость, по милосердию великому, что граничит с дуростью, начнете всех лечить». Ульман фыркнул, я пожал плечами. «Признаюсь, собирался. Потом подумал, что если выбрали вольную жизнь, при которой не платят налоги, то не должны и помощи получать от государства. В смысле социальных выплат, медицинской службы, коммунальных услуг. Все должно быть справедливо». Гунтер сказал обрадованно. «Очень верно говорите, ваша милость. Хоть и непонятно. Кто выбрал вольную жизнь, тот волен и от помощи». «Уволен», — уточнил я. «А что это вот там справа за речка? Это она отделяет от кабаньих владений?» Ульман хрюкнул, Гунтер покачал головой. «Ваша милость, вы совсем в своих землях не ориентируетесь. Таких речушек через ваши земли протекает 6, а то и 7, если считать черную речку. Та, что отделяет от кабана, втрое шире. Берег с нашей стороны везде обрывистый. В этом нам повезло». «Еще бы», — мелькнула мысль. «Если бы пологий с нашей стороны, а обрывистый со стороны кабана, он велел бы свой срыть, чтобы спуститься конными. Это теперь даже я понимаю». Некоторое время мы ехали вдоль берега. Гунтер указал на ту сторону. «А там уламры». «Уламры?» — спросил я. «Это что, племя или народец?» Гунтер покачал головой, в глазах настоящая жалость, как к уродцу, который неизвестно как уцелел на белом свете. Таких даже куры загребают всеми задними лапами. Конь мой ступал мерно, по сторонам не смотрит. Это я смотрю, стараясь увидеть на том берегу реки что-то жуткое, страшное, чудовищное. Недаром же Гунтер подобрался. В глазах не то страх, не то почтение.